Глава 20. Глеб. Купив бутылку виски и пачку сигарет, подъехал к дому брата. Давно мы с ним не бухали вместе, и я поэтому бросил дела. Себе врать я не любил. Я здесь потому, что хотел знать, чем занята этим вечером Милада. Слова Алены до сих пор крутились в голове. Злился. Если выясню, что Ваня меня за нос водит, а сам трахает Миладу, что, в рожу дам? Достаю пачку сигарет, подбиваю и прикуриваю. Это уже третья за последний час. С учетом того, что я курю только на нервяках, это немало. Выхожу из машины, курю и смотрю в знакомые окна. Как пацан вчерашний. Так непривычно для меня, что хочется послать все и свалить домой. Злюсь на себя, на эту парочку недодрузей. Забираю бутылку из машины, сигареты кладу в карман и поднимаюсь в квартиру брата. Деду Морозу Ванька меньше удивился бы, чем мне. Такая реакция полоснула тупым ножом по сердцу. Отдалились мы друг от друга за последний год. Неправильно это. Вдвоем остались, наоборот, сблизиться должны, а мы как чужие. Я с Киром и Антоном больше времени провожу, чем с Ванькой. Выпал он из нашей компании, а я и не заметил, как это произошло. «Заходи!» — кивает Ванька, шире открывая створку двери. «Случилось что-то?» «Я к тебе без повода зайти не могу». Раздраженно хмыкнув, переступаю порог, бутылку виски протягиваю Ваньке. «Обычно без повода ты не заглядываешь», — разглядывает этикетку на бутылке, одобряет кивком головы мой выбор. «Заваливаемся вдвоем на кухню. Везде идеальный порядок. В доме тишина, и она напрягает». «Ты один?» Сам подхожу к бару, достаю стаканы. «А стажерка где?» Уточняю, потому что Иван не спешит отвечать, копается в холодильнике. «С другом!» Отвечает, не глядя в мою сторону. Ставлю стакан на стол, пока он у меня в руках битым стеклом не остался. На часах почти 10. Вроде детское время, а меня бесит. Бесит, что на дворе темно, а она не дома. «Что за друг?» Разливаю виски, пока Ванька готовит закуску. Не жду его, вливаю в себя полстакана, наполняю заново. «Школьный! Футболист с Новосиба. Приехал на просмотры в ЦСКА. Информации мало, но Кир уже к утру мне все о нем разузнает. Не понравится мне хоть что-то. Пусть забудет о карьере футболиста». Я напряжен. Выхожу курить каждые 20 минут на балкон. Время, первый час ночи, ее еще нет. С Ванькой говорим обо всем на свете, но только не о том, что меня интересует. Где ее носит до сих пор? Виски закончился, а мне хочется нахлестаться, потому что на часах 1:30. Возвращаюсь с балкона, где в 3 затяжки иссушил сигарету до фильтра. Ванька с кем-то разговаривает по телефону. Из обрывков разговора понимаю, что он напоминает Миладе о времени, а она уверяет, что скоро будет. «Я не лягу спать, пока ты не придешь», — отрезает брат, будто разговаривает с младшей сестрой. «Такой формат отношений я могу принять». Но ее шатание с незнакомыми мужиками нужно прекращать. «Ладно, я тоже пойду». Сдергиваю со спинки стула пиджак, даже пытаюсь его на себя натянуть. «Ты выпил, оставайся сегодня у меня», — предлагает брат. «Я почти весь вискарь в себя влил, Ванька почти не пил». «И где я буду спать?» — усмехаясь. Хотя я знаю, в чьей кровати предпочитаю остаться. «Ляжешь в моей комнате, я пойду к Миладе. — спокойно сообщает Ванька. «А я чуть из рук не выронил ключи». «Что значит, ты будешь спать с ней?» Голос звучит угрожающе. «Не поверишь, но с девушкой можно просто спать, не склоняя ее к сексу. У тебя проблемы с потенцией?» «И я, мля, не шучу. Меня до сих пор кроет от мысли, что они лежат в одной постели, пусть даже между ними нет секса». «Справка от врача тебя успокоит?» — ухмыляется брат. «Милада мне как сестра. Она во мне тоже видит брата. Я не знаю половозрелых братьев и сестер, которые спят в одной постели». Повышаю тон, потому что мне не нравятся мысли, которые рождают это братское откровение. Тем более вы не родственники, чтобы такое себе позволять. Она не ощущает его утренний стояк. Он ведь по-любому бывает. В сонном состоянии ты тянешься к телу, которое лежит рядом. Хрен ты разберешь, кому там пристаешь. «Трахай я Миладу, ты был бы спокоен?» Выгибает недовольно брови. «Я пойду, потому что мы можем подраться. Я в шаге от того, чтобы ему двинуть. Виски в крови не уменьшает злости, а подогревает ее». Ванька молча провожает, не провоцирует, будто чувствует мое состояние. «Я тебе такси вызову». «Я своего водителя вызову». Бросаю у открытой двери. Выхожу, захлопывая створку. Никого не вызываю. Сижу в своей тачке. Курю в открытое окно. Жду, когда появится одна не в меру дружелюбная малолетка.